В этот дивный праздник, праздник Рождества, мы друг другу скажем теплые слова. Тихо снег ложится, за окном зима, чудо здесь свершится и зажжет сердца. Пусть улыбки наши в этот дивный день будут счастьем нашим и подарком всем. Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества. Аминь.